Глава 15. Идем неспешно, но ровно. Истребление скрипунов суеты не приемлет. После станции ТО проходим ремонтный цех, утыканный ржавыми подъемниками, будто виселицами, затем мойку с желтыми пыльными сдохшими керхерами, затем зачищаем выставочный павильон подержанных машин. Здесь, оказывается, был не просто сервис, а целый комплекс, даже кафешка была для посетителей. Мне приходится смотреть не только по сторонам. Иногда скрипуны пикируют на нас сквозь потолок. А потом, взяв новый уровень, сразу вкладываюсь в видение ауры, увеличивая радиус действия способности до 10 метров. Скрипуны здесь жирнее, чем во вчерашней подстанции. Опыт рекой, я получаю новые уровни один за другим. Даже Мишка с Лютой уже 26-й взяли. Такая математика мне нра. Первый этаж зачистили, говорю. Присаживаясь на старую покрышку. Передохнем немного. А чего отдыхать-то? Понимаешь? Чтоб у меня и пена полностью восстановилась. Не беси меня, люто. Перевожу взгляд на Мишку. Что там на втором? На кой вообще в сервисе нужен второй этаж? Офисы, наверное. Мишка пожимает плечами. Ну да, соглашаюсь. Офисы, страховые конторы и прочие административные помещения. А это скверно. Почему? Потому что маленькие помещения. Нет возможности для маневра. Или вы можете применять магию на невидимого противника? Нет, нужно видеть. Если он за стенкой, магия не наводится. Понимаешь? Понимаю. Значит так. Скрипунов будем выманивать по одному и паровозить сюда на первый этаж. Иначе можем огрести. Понятно? Угу. Вот то-то. Будьте здесь. Ждите меня. Ясно? Ясно. Иду вверх по лестнице. Вот почему нельзя было сделать нормальные бетонные ступени. На этих металлических ребристых я себе все ноги собью туда-сюда бегать. И обуваться бессмысленно. Обувание до первого перехода в энергию. Ладно, пофигу. У меня каменная кожа второго ранга. Поднимаюсь на второй этаж. Открываю незапертую легкую ДСПшную дверь. За ней коридор со множеством дверей. Прав был Мишка. Офисы. Дверь подклиниваю ботинком. Мне тут долго паровозить, пусть открыто будет. Вижу сквозь стенку ауру летящего на меня скрипуна. Ну что ж, первый пошел. Дожидаюсь, когда подлетит поближе, и начинаю пятиться вниз по ступенькам. Тащу первую рыбку, и громко оповещаю ребяток, сбегая вниз. За работу! Пошла рутина. Скорость выноса снизилась, но и рыба жирнее. Я зашпынял бедного Мишку, постоянно напоминая следить за тылом. Но, считаю, тот лучше перебздеть. Скрипун с легкостью может пролететь сквозь стену или потолок и зайти со спины. Обошлось. Скрипуны послушно паровозились по мере зачистки второго этажа. Наше счастье, твари они все же такие безмозглые. Как итог, вышел на босса, что сам идти не пожелал, засел в самом дальнем директорском кабинете. Я взял паузу, вложил еще 2 очка в видение ауры. Теперь у меня 15-метровый радиус обнаружения. И излазил повторно все здание. Убедился, что остался только босс. Других скрипунов нет. И позвал Мишку с Лютой. «Этот последний, — говорю, — к нему сами пойдем». «А чего так?» «Так начальник, мля, ему по коридорам летать, не по статусу». К боссу в кабинет заходим робко и даже застенчиво. Вот я едва сдержался, чтобы не постучаться вежливо. Оно как не пожелает нас принять. А босс серьезный, такой могутный полусвин, 30-го уровня, и повозиться с ним пришлось. Однозначно, в одиночку я бы этого хряка не одолел. Бился он страшно, 3 раза вырвался из лютиных пут, умудрился дотянуться до Мишки и нанес ему нехорошую рану. Кабы не мои вакцины, не знаю, как бы Мишка восстанавливался. Но справились. Вы зачистили локацию. Вы получаете опыт. Вы получаете новый уровень. Вы получаете 600 монет. Вы получаете приз. О, как счастье навалило! А главный приз прям по заказу — ботинки призрачного охотника. Бегать босиком больше не придется. «Так, это что, действительно была системная локация?» — Мишка прочитал полученное уведомление. «Она самая. Мы вычистили очередной гнойник на теле любимого города. За что нам почет и награда. Обалдеть!» У Люты глазенки горят даже при тусклом свете Мишкиного светового шарика. 3 уровня за ночь, понимаешь? У меня теперь 28-й, понимаешь? Еще бы мне не понимать. Я сам 8 уровней взял. Деловито натягиваю призовые ботинки, Подросткам приза не досталось. Ничего, перебьются. Им помимо опыта по 200 монет перепало. Обложить их, что ли, командирским налогом? Им по малолетству 200 многовато, а мне 200 откровенно мало. Я мужчина взрослый. Не, не буду. У нас все по-честному, делим поровну. Выходим из здания. Ого, светает уже. Я и не заметил, как ночь прошла. Предвкушаю, как доберусь до дому и завалюсь спать, и тут замечаю впереди три смутно знакомые фигуры. Стоят прямо на пути, не иначе нас поджидают. Убегать и прятаться смысла не вижу, мы ничего противозаконного не делали. Подходим ближе. Точно, те мутные типы из бара, что следили за нами до приемного покоя. Вроде, люто говорила, эти трое имеют отношение к гвоздю и поставкам шорка. Останавливаюсь метрах в трех. Мишка и Люта за моими плечами, насупленные и на все готовые. «Удачная охота!» — не столько спрашивает, сколько утверждает один из них. «Локу зачистили?» «Да куда нам? Так, краями ходим». «Не скромничай, кровососик. Системное оповещение не врет. Зачистили локу». «И что?» «А ты непонятливый. Сказали же тебе в больнице сидеть и пациентов принимать. Поясняю последний раз. Ты влазишь в интересы гвоздя. Себя не жалко, детишек пожалей. На этот раз понятно излагаю?» «Понятно. Возвращайся в больницу, вамп. Больше тебя предупреждать не будут». Трое типов поворачиваются и уходят, растворяются в предрассветной мгле. «Приехали. Влез в интересы гвоздя. Клятый гвоздь. У него тут кругом интересы. Шагу не ступить, чтобы не вляпаться в их интересы. Кругом нагадили». «Что теперь делать, Вик?» У Мишки скулы обострились, парень явно напугался. «Пойдем к котяре», — говорю со вздохом. «Сдаваться будем». «Не-не, не надо к дяде коту», — встревает Люта. «Понимаешь, он нас на охоту больше не отпустит». «Вот именно, поэтому мы к нему и пойдем все вместе». По дороге Люта неуклюже пытается меня отговорить, рассказывать все котяре. Мишка молчит, бредет понуро. Хорошо, хоть он понимает серьезность ситуации. Доходим до борделя. Привратник окидывает взглядом наши хмурые рожи и, по-моему, все в лед понимает. Мишку и Люта отправляет куда-то, меня одного отводит к столику, делает знак зашоренному уставшему официанту. Я прошу принести чашку кофе. Пью кофе и жалею, что не попросил водки. С таким настроением без 100 грамм никак. Через пару минут подсаживается котяра в мятом костюме. Спать он явно еще не ложился. Котяра ставит на стол бутылку и два стакана. «Рассказывай, Вик, что у вас стряслось?» «Стряслось то же, что и обычно», — усмехаюсь. «Я возомнил себя самым умным. Самокритику ценю», — котяра разливает вискарь. «А поконкретнее?» «Мы зачистили локацию скрипунов». «Локацию? Я не ослышался?» «Не ослышался. Я еще вчера удивился, за каким лешим в той подстанции все окна замурованы». «Так». Котяра даже утратил неизменный покерфейс, лицо слегка вытянулось от удивления. «Сегодня приходим к автосервису, та же картина. Кирпичная кладка на окнах и наглухо заколоченные двери». «То есть сервис — это уже вторая локация», — уточняет котяра. Все-таки соображает он быстро. «Угу. Угадай, кто ждал нас на выходе?» «Гвоздь», — уверенно заявляет котяра. «Ты-то откуда знаешь?» «Если бы я знал, Мишку с тобой не отпустил бы». Котяра разливает. «Я просто сопоставил факты». «Может, и со мной поделишься?» Чокаюсь и выпиваю залпом. «Запросто. Стационарные артефакты, что отпугивают скрипунов, поставляет гвоздь. Уличные фонари, отпугивающие скрипунов, поставляет тоже гвоздь. Дальше продолжать?» «Понял. Достаточно. Это их бизнес. Они замуровывают брошенные здания, чтоб там в темноте заводились скрипуны. Со временем скрипуны жиреют, в смысле в уровнях подрастают. Здание приобретает статус локации. Вот суки. Они сами разводят этих скрипунов, чтобы потом наживаться на артефактах». «Именно так». Котяра задумчиво перекатывает во рту вискарь и качает головой, как китайский болванчик. «Так что, котяра, лавочку придется сворачивать». «Это ты о чем сейчас?» Котяра выныривает из своих мыслей. «О том, что нам придется разбегаться. Мишки и Люти рядом со мной слишком опасно теперь». «А без тебя?» — спрашивает котяра вкрадчиво. «Не понял». «А ты посуди сам, Вик. Эти малолетние шалопаи...» — кот указывает себе за спину кивком головы. И я вижу, что Мишка с Лютой нерешительной, с тоской на лицах, мнутся у барной стойки. Свой 24-й уровень набивали больше 2 месяцев. А с тобой, Вик, за 2 дня взяли по 4 уровня. «Ну и что? Не понимаешь? ты открыл шкатулку, которую обратно уже не закрыть. Они уже вкусили этот плод. Им по 15 лет, Вик. Ты думаешь, они забудут, как лихо зачищали с тобой локацию? Думаешь, они будут тянуть лямку, как раньше? Блин, а я-то что могу? Не знаю пока, — сердито отзывается котяра. Я одно сейчас понимаю. Без тебя они в беду попадут. Скорее. Но уж нет. Я тебе сразу сказал, нянчиться не буду. Я и сам-то... Что сам? Котяра жжет меня взглядом. Откажешься от охоты? Это уж вряд ли. Обожду недельку, покумекаю, а там видно будет. Вот и чудно, так и сделаем. Блин, как сделаем? Обождем недельку. Уж неделю я их удержать смогу. Загорожу, так сказать, общественно полезной работой. А там придумается что-то. Давай, Вик, за все хорошее. Вот не ждал, что разговор с котярой так повернется. Но он прав. Торгаш хитрозадый. Подростки не удержатся, полезут в локацию без меня и нарвутся. Из борделя вышел в чувствах сметенных. Иду понуро, на душе хмуро. Так, мысли поперли в рифму, а это плохой знак. Сначала стишки полезут, а потом депрессия нахлобучит. Утро перешло в день, солнце в зените, и сушняк после котового вискаря, и жрать охота. Вижу хоббитскую вывеску. Сытая нора, знакомое заведение. Когда-то я здесь лихо дрался с гномом. Захожу, настроение паршивое, вот даже с удовольствием сейчас ввяжусь в драку, но нет. В заведении тихо, публика чинно откушивает, по магоящику транслирует мыльную оперу про неразделенную любовь маленького, но гордого хоббита к мускулистой, но ранимой арчанке. Заказываю хоббитские грибы в горшочке со сметаной, демонское рагу с волокнистым мясом в вулканическом остром соусе и эльфийский травяной эль. Пока ем, отпускает немного. Мысли замедляются, начинают затекать в здравое русло практического рассуждения. В конце концов, ничего страшного не произошло. Гвозди вычислили нас по системному оповещению о зачистке локации. Но ведь мы можем не зачищать локи полностью. Делаем так. Доходим до босса. Босса не трогаем. Лока осталась незачищенной. Так точно. Незачищенной. Системного оповещения не будет. Не будет. Мы тихо сваливаем, и никто не узнает, что мы здесь были. За недочищенную локу система денег не подкинет. Конечно, придется искать заработок на стороне, но это уже частности. Заказываю еще одну кружечку травяного эля. Вулканический соус и впрямь очень острый. Летали бы здесь мухи, я бы им на выдохе крылья подпаливал. А эль ничего, освежает. Да, придется заботиться заработком. А ведь котяра сулил большие деньги. Если я вычислю поставщика наркотического шорка, даже процент с продаж обещал. В его художественный свист про то, что наркотой он принципиально не банчит, не верю. Тут, как говорится, к Станиславскому не ходи. Тем более шорк вроде безвредный совсем. А что? Это и меня бы обеспечило, и котяре бы бизнес выправило. Из сытой норы выхожу немного повеселев. Еще поспать бы часика 4, и совсем утро вечера мудренее будет, даже если утро давно прошло. Иду домой в целенаправленном стремлении добраться до постели. Желательно, чтобы при этом не наткнуться на Сата. Не хочу выслушивать от него очередные нотации. Черт, а ведь к нему опять гвозди придут, опять будут на вид ставить, что у него санитары от работы отлынивают. Обошлось. К моему приходу и Сата, и Юб с Меркой, и отоспаться успели, и свалить по частным вызовам. Дома меня встречает Луна. «Я уже поел», — говорю с порога, — «но чаю попью». Луна кивает и наливает мне чай. Ставит передо мной кружку, присаживается рядом. В задумчивости теребит край скатерти. «Что-то случилось?» — спрашиваю. Я поговорила с Сатом. Она спохватывается и отпускает скатерть. Сказала, мне надоело изображать супружескую пару. Мы давно живем как посторонние. Зачем изображать то, чего нет? «И что, Сат?» Пожал плечами, сказал, поступай, как хочешь. «А про нас с тобой ты ему не говорила?» «Нет, но я думаю, он догадывается. Вик, я хочу переехать отсюда. Мне будет неловко оставаться с ним под одной крышей». «Ты права, переезжать надо. Я тоже здесь не в своей тарелке. Ты что-то не договариваешь. Возьми меня на свою охоту, Вик. Мне все здесь осточертело. И этот дом, и приемный покой, и пациенты. Я тебя понимаю. Будем охотиться вместе, только...» «Что только?» Луна смотрит на меня настороженно. «Думаешь, из меня не выйдет толк?» «Не в этом дело. Сегодня люди из гвоздя подходили с угрозами». «Понимаю. Никто не хочет связываться с гвоздем. Я не боюсь гвоздя. Но ты должна знать, Я ввязался в опасное дело. Вик, ты думаешь, я не понимаю? Слово «опасность» и слово «риск» у тебя на лбу написаны. Ты — дитя Марса. Твое полное имя — Виктор, да? Виктор в переводе значит «победитель». Не знал, что я с Марса. Так говорит астрология. Вот, скажем, у Сата на лбу написаны слова «стабильность» и «защищенность». Сат — это Сатурн. Поверь, свой выбор я делаю осознанно. А Луна? Что значит Луна в астрологии? Карма. Я твоя карма, Вик. Я могу быть благословением, а могу и наоборот. Для кого-то я могу быть и черной луной. Тут как карта ляжет. О-о-о, все, хватит с меня астрологии. К тому же я в нее не верю. Для меня ты можешь быть только белой луной, чистой и прекрасной. Сейчас допью чай и пойду искать там новое жилье. Еще чего? Ты допьешь чай, и мы пойдем в твою комнату. Да? Тогда я его уже допил. Луна хватает меня за руку и чуть не силком тащит на второй этаж. А затем мы запираемся в моей комнате, и снова меня будто в омут затягивает в эту страсть истосковавшихся по ласке, ненасытных, почти обезумевших от одиночества. А ведь уже начал думать, что в прошлый раз мне это показалось. Нифига, не показалось. Такой же срыв башки, и снова время утратило свой счет. О чем ты думаешь? Время вернуло обычный бег, мы как два насосавшихся клопа, сытых и ленивых. Ни о чем. Ты мне голову взорвала. Думать я не способен. Но я же вижу. У тебя складка на лбу. Ах, это так фигня. Скажи мне. Вчера зашел в морг, случайно. Увидел тело со спиленным черепом. Теперь никак не выходит из головы. Ты про демона, которого мы обратили в вампа? Да, про него. Ох, я думала, Сад давно отказался от этой затеи. Затеи? Сад ищет способ снова стать человеком. Оригинально он его ищет. В черепе мертвого демона вампа. Он извлекает спинномозговую жидкость. Сад-физиолог, где же ему еще искать? Мы стали вампами после укуса. Отсюда вывод. Вампами нас делает некая субстанция, что была впрыснута в нашу кровь. Вот и ищет эту субстанцию. У него были разные теории. Вывести субстанцию из организма, найти химический блокатор. Много разного. Вика, у тебя глаза слипаются. Ты не спал еще? Не-а. Спи. Не буду тебе мешать. Не-а. Со мной останешься. На твоей сиротской кровати. Сам не отдохнешь и мне бока отдавишь. Луна выскальзывает из моих объятий и встает. Отсыпайся, Вик. Я уснул еще до того, как Луна вышла из комнаты.